звенели стаканы. Кто-то включал записи старых битловских альбомов и музыки 60-х годов. Адриана чувствовала, что там весело, и жалела, что не пошла. Но ей было бы неловко объяснять отсутствие Стивена, хотя она и сказала, что он в командировке в Чикаго. Вообще она стеснялась развлекаться одна. Адриана этого еще не делала и не была готова начать. И все же запах еды возбуждал в ней волчий аппетит. В конце концов она опять спустилась вниз и заглянула в холодильник, но ничто из ее припасов не могло соперничать с ароматами пикника. Да и готовить что-то серьезное было лень. Адриане вдруг ужасно захотелось гамбургера. Время подошло уже к половине восьмого, а она ничего не ела с самого завтрака и умирала от голода. Она подумала, нельзя ли будет как-то незаметно подкрасться к столу, схватить что-нибудь поесть и снова исчезнуть. Биллу Тикпину потом всегда можно вернуть свою долю за участие в ужине. Ничего предосудительного в этом нет. Она не собирается задерживаться на празднике. Ей только необходимо утолить голод. Все равно, что забежать в закусочную. Можно даже взять гамбургер и принести его домой. Без необходимости околачиваться на вечеринке. Она снова побежала наверх. Посмотрелась в зеркало в ванной, расчесала волосы, собрала их сзади и связала белой атласной лентой, затем надела белое кружевное мексиканское платье, которое они со Стивеном купили во время поездки в Акапулько. Оно было очень милым и женственным и скрывало легкую выпуклость живота, которая даже не была внешне очень заметна, но уже мешала носить слаксы или джинсы. На ноги Адриана надела серебристые босоножки, а в уши вставила серебряные серьги в виде больших колец. Прежде чем спуститься, Адриана замешкалась на минуту. А что, если там сплошной флирт или вообще не будет ни одного знакомого лица? Но тут же возразила себе, будет Билл Тикпин, пусть даже с подругой. Знакомый, непосредственный, приветливый человек. Она спустилась по лестнице и в следующую минуту уже примкнула к группе, находившейся у одного из больших столов, на которых была разложена еда. На пикник собралось много народу. Присутствующие смеялись, болтали, рассказывали анекдоты. Кто-то сидел у бассейна с тарелкой на коленях, попивал вино. Кто-то просто отдыхал и радовался празднику. Казалось, все были очень довольны, а у жаровни в красно-белой полосатой рубашке, белых джинсах и голубом фартуке хозяйничал Билл Тикпин. Адриана в нерешительности наблюдала за ним. Он профессиональными движениями раздавал бифштексы, разговаривал со всеми подходившими, но, похоже, подруги с ним не было. Впрочем, это было неважно. Тут она сообразила, что даже не знает, есть ли у него вообще подруга. Хотя какая ей разница? Однако Адриана почему-то решила, что у него никого нет. Он всегда производил впечатление совершенно свободного человека. Она медленно подошла к Биллу. Тот, увидев ее, просиял широкой улыбкой. От его внимания не ускользнуло ничего, ни белое кружевное платье, ни блестящие темные волосы, ни большие голубые глаза. Она была восхитительна, и Билл пришел в восторг от ее появления. Он чувствовал себя как мальчишка, влюбленный в соседскую девчонку. Не видишь ее неделями, а потом поворачиваешь за угол, и вдруг вот она, и выглядит неподражаемо, и ты чувствуешь себя дураком, спотыкаешься, не знаешь, что сказать, а она удаляется.